Глава 45. В доме Ермолаевых светилось лишь окно на лестнице, ведущей на второй этаж. Дом крепко спал от крыльца до крыши, и даже клацанье открывающихся ворот и шуршание колес Ларгуса по плитке двора не нарушило его покой. «Предлагаю заглянуть в комнату Ариадны», — сказал рыбак, выходя из автомобиля и мягко захлопывая за собой дверь. Асе покидать теплый салон не хотелось. Сквозь стекло на нее смотрела каменная девушка, сидящая у фонтана, свидетельница последних минут Ариадны. «Ну ты идешь, холодно же», — поторопил рыбак. Она с тяжелым вздохом отстегнула ремень безопасности и открыла дверь. Тут же налетел ветер, растрепал волосы, попытался забраться под куртку. Ася запахнула ее потуже и надвинула на голову капюшон. Иван уже колдовал над замком двери флигеля Ариадны. Комната встретила их настороженной тишиной. Едва войдя, Иван понял, что-то не так. Вот только что. Вроде вся мебель, стол, шкаф, кровать стоит на тех же местах. На окне белеет орхидея в черном горшке с красным бантом. На тумбочке у кровати мозаичная настольная лампа. А на кровати странное покрывало, которое Ариадна называла сенью, исчезло. А вместе с ним и одурманивающий запах. Впрочем, очевидно, исчез он не совсем. Ася, обладающая более тонким нюхом, втянула воздух. «Чем это тут пахнет? Какими-то духами?» «Пахнет тем, чего нет». Попытался сострить Иван и сам понял, что получилось неуклюже. Тут лежала штуковина, такая типа покрывала, сень. А теперь не лежит. Кто-то ей приделал ноги. Он метнулся к окну, нащупал в горшке с орхидеей флешку, подумал, что стоит зажечь свет, как вдруг Ася прошептала. «Тихо!» «Что случилось?» «Кто-то идет!» Иван по-прежнему ничего не слышал, но на всякий случай сунул флешку в карман и шагнул к Асе. Тут он услышал, как в замке двери, ведущей в галерею, поворачивается ключ. «Давай сюда, быстро!» Иван открыл шкаф, толкнул в него Асю, шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Шкаф заскрипел, протестуя против подобного использования его не по назначению, но тут же умолк. В кромешной тишине слышно было, как отчаянно бьется Асино сердце. Иван обнял ее, прижал к себе, шепнул. «Я с вами, девчонки». В шкаф проник отвратительный запах из галереи, затем рядом мягко прошуршали шаги. Ночной посетитель флигеля Ариадны был в домашней обуви. Шаги стихли. После недолгой паузы что-то с грохотом упало на пол, покатилось. Раздался тяжелый, прямо-таки мучительный вздох. И снова тишина. А потом звук, от которого у Ивана мурашки побежали по спине. Сдавленные рыдания. За тонкой дверью шкафа, в комнате ясновидящей Ариадны Марс, безутешно рыдала женщина. Иван почувствовал, как напряглась Ася. В следующую секунду она проскользнула мимо него, что казалось абсолютно невозможным в такой тесноте. Распахнула дверь и кинулась к рыдающей женщине. «Варвара Андреевна! Миленькая!» Это действительно была Варвара Мельникова. Она сидела в кресле, закрыв лицо ладонями, а Ася, присев, гладила ее по вздрагивающей спине. «Это я. Я во всем виновата», — бормотала Мельникова. Взгляд Ивана упал на горшок с орхидеей, лежавший на полу, и в голове у него что-то щелкнуло. «Вы случайно не это искали?» И достал из кармана флешку. Мельникова кивнула. «Да». И зарыдала уже, не пытаясь сдерживаться. «Вань, ну что ты стоишь? Дай водички!» — потребовала Ася. Соблюдать конспирацию было уже бессмысленно, и Иван щелкнул выключателем. Налив из кувшина воды в стакан, он протянул его Асе, а сам решил более детально осмотреть комнату. Судя по идеальному порядку, горшок с орхидеей на полу не в счет. Полиция не дала себе труда провести здесь маломальский обыск. Все предметы находились на своих местах, лекарства тоже. Даже прибавились две солидного размера баночки. Одну еще не открывали, горлышко запечатано серебристой мембраной. Вторая вскрыта, но на вид полная белоснежных капсул. Скорее всего, Марс выпила одну или пару. А вдруг именно эти таблетки привели ясновидящую к печальному концу, а не происки родственников Новикова? Шепнула Иванова чуйка. Он привык ей доверять, поэтому отсыпал несколько капсул в салфетку и спрятал их в карман. Тем временем вода оказала на Мельникову успокоительное воздействие. Она уже не рыдала, лишь изредка судорожно всхлипывала. Иван подвинул стул к креслу, сел, облокотившись руками о колени и наклонившись вперед так, что лицо его находилось совсем близко к заплаканной Мельниковой. «Так говорите, это вы виноваты?» — спросил он и тут же удостоился гневного Асиного взгляда. «А в чем? Это вы отравили Ариадну Марс?» Взгляд Мельниковой сделался затравленным. «Нет», — она помотала головой. «А знаете, что на самом деле ее звали...» Тут Иван сделал паузу, и Мельникова поспешила ее закончить. «Верой. Верочкой ее звали. Верой Афанасьевой». 50 на 50, — подумал рыбак. «По нашим данным, она звалась Мариной Афанасьевой. Кто кого вводит в заблуждение?» «И в чем вы перед ней виноваты? У нас есть сведения, что Марс оплачивала ваше проживание в этом доме. Почему? Вы ее шантажировали?» «Я?» Мельникова вдруг побледнела и принялась судорожно растирать левую половину груди. «Нет, конечно. У нас был такой уговор». «И в чем он заключался?» Продолжал давить на женщину рыбак. «Я не могу сказать, это не моя тайна». «И сколько человек должно умереть, прежде чем вы ее откроете?» «Марс мертва. Новиков, скорее всего, тоже». «Ваня!» — не выдержала Ася. «Помолчи, пожалуйста». «Так в чем заключалась ваша договоренность с Марс?» «Новиков умер?» Подбородок у Мельниковой задрожал, она вдруг наклонилась вперед и упала бы, не подхвати ее Иван. «Я не сказал, что он умер, а только предположил». Поспешил он успокоить женщину, усаживая ее в кресло. Но она уже не слышала его слов. Глаза были закрыты, лоб блестел от холодного пота. Вокруг рта разливалась мертвенная синева. «Ваня!» — закричала Ася. «Надо срочно скорую!» «Какая скорая? Где она тут возьмется?» Иван выхватил из кармана смартфон, нашел номер. «Глеб, срочно давай своих врачей, иначе у нас тут будет еще один труп!» Глеб с Кирой прибежали через минуту. Врач, или кто он был, появился через 40. Все это время Ася держала Мельникову за руку, как будто надеялась задержать ее в мире живых. «Инфаркт», — констатировал парамедик. «Нужно срочно в реанимацию». «Ну так давай вези!» — скомандовал Глеб. Втроем они уложили Варвару Андреевну на носилки, погрузили их в Форд-транзит, после чего он отправился в больницу, а Иван с Асей и Ермолаевыми, не сговариваясь, пошли в столовую.